Буква Г. Глубомер. Приспособление для измерения глубины в месте ловли. Чаще всего глубомер для поплавочной ловли оснащен небольшой пробковой вставкой в нижней части для ведения крючка. Такой глубомер переворачивается во время падения на дно, позволяя очень точно выставить спуск снасти. Глухозимье. Период сильных и длительных заморозков в январе-феврале, когда температура воды, а с ней и степень активности рыбы, резко снижается. Грузило. Свинцовое или вольфрамовое тело той или иной формы. Оливки, дробинки, чебурашки, рыбьи головки, ложки и так далее. Для заглубления насадки, наживки, приманки на необходимую глубину или удержания ее на дне в определенном месте. В качестве грузила для осуществления заброса также используются различные поплавки. Смотри, бомбарда.